Где ты рос? Вот что было делать? Бежать? Но Тенька хотя и не храбрец, но и не такой уж трус. Да и мальчишка не казался опасным. Он был выше Теньки, но в позе его не ощущалось угрозы. А угрозу Тенька привык чувствовать издалека. И Тенька решил спокойно пройти мимо. У него, у Теньки, свои дела, а у незнакомца свои. Разойдутся в разные стороны, вот и все. Хотя... А вдруг мальчишка пойдет внутрь? То, что опасно для народца, тем более опасно для человека. Тенька шагал ровно, спокойно, и хотел обойти мальчика с правой стороны. Но когда оказался рядом, остановился и сказал: «Не ходи туда, там риск», и затылком показал назад, на громадные двери. Мальчик был теперь на свету. Тенька быстро его разглядел. Худой такой, можно даже сказать, отощавший. Со впалыми щеками и острыми скулами. Со светлой щетинкой волос. Со светло-коричневыми, продолговатыми глазами. На нем была полинялая желтая футболка и обтрепанные под коленями сизые бриджи. И расхлябанные сандалеты на босу ногу. «Какой риск?» — спросил он. Его большие потрескавшиеся губы шевельнулись будто с трудом. Тенька четко объяснил. «Зуб может рухнуть в любую минуту». «Ну уж, в любую», — возразил мальчик, но как-то рассеянно, без желания спорить. «Да», — подтвердил Тенька. «Это говорят даже ученые. Фундаменту грозит сдвиг тектонических плит». Хотя он сбился на слове «тектонических», прозвучало все равно убедительно. Они встретились глазами, и не было во взглядах ощетиненности и недоверия. В Тенькиных глазах мальчик, видимо, прочитал: «Я не просто так говорю, я беспокоюсь о тебе». И во взгляде, обращенном к Теньке, было что-то вроде понимания. «Ясно теперь, почему он ушел», — пробормотал мальчик. «Кто ушел?» «А? Да нет, это я просто так. Я не знал про этот, про сдвиг. Жил себе там спокойно». «Но там же никого нет!» — вырвалось у Теньки. Это было как бы вопросом. Неужели не страшно одному в такой громадной пустоте? «Никого нет, а я был», — сказал мальчик, словно удивляясь себе. Теперь можно было разойтись, но Тенька почему-то медлил. Мальчик тоже. Между ними словно появилась осторожная сцепка. Чуть заметный, но все же ощутимый интерес друг к другу. «Ты что ли беспризорник?» — хотел спросить Тенька, но сказал иначе. «У тебя, значит, нет другого дома?» «Другого нет», — спокойно отозвался мальчик. «Да это не дом, а так. Надо было где-то приткнуться». И вдруг спросил тем же тоном. «Слушай, а у тебя не найдется какой-нибудь еды? Ну, хотя бы сухаря?» «Но откуда у Теньки сухарь?» Он хлопнул себя по кармашкам на бедрах, развел руками. Мальчик смотрел в сторону. Тенька думал секунды три. И... «Пойдем». «Куда?» — боязливо спросил мальчик. «Туда, где есть еда». Кажется, мальчик хотел что-то еще спросить, но Тенька решительно обошел его и зашагал вниз по ступеням. И мальчик пошел следом. Спустились к пруду. Теньке опасливое чувство подсказывало, что не надо ему и мальчику идти сейчас по плотине и главной улице. Лучше уж по мосту, что ведет через пруд от улицы Энергетиков к торговому дому «Сатурн». Эта дорога длиннее, но как-то спокойнее. И он свернул по берегу направо. Мальчик, ни о чем не спрашивая, шагал сбоку и чуть позади. Тенька подумал, что долго идти и молчать будет неловко, но ему повезло. Он увидел, что недалеко от берега машет веслами лодка с двумя парнями. Парни были вроде бы знакомые, из тех, что часто ходили мимо вахты в общежитии. «Эй!» — Тенька замахал руками. «Чего тебе?» — оглянулись они. И правда знакомые. Рыжего курчавого звали Артур. «А, да это привратник Тенька!» «Отвезите на тот берег! Ну, пожалуйста! Срочное дело!» «Ну, если срочное...» Лодка ткнулась в скрипучий гравий. Тенька прыгнул, мальчик за ним. «Садитесь», — велел рыжий Артур, — «а то булькнетесь, выуживай вас». Они сели на дощатую поперечинку. Плавание заняло 3 минуты. Мальчик опустил с борта руку и смотрел, как струи обтекают немытое тонкое запястье. А Тенька думал: хорошо, если Виталя в Дворницкой или поблизости, а то придется везти незнакомца домой. Мама на вахте, никто не будет расспрашивать, но никто и не посоветует, что делать дальше. Виталий оказался в кокпите, а ребят не было, но зато был один взрослый человек. Мальчик увидел его от входа и качнулся назад. Тенька ухватил его за рукав. «Ты чего? Там Ментухай!» «Это не Ментухай», — строгим шепотом объяснил Тенька. «Это Михаил Аркадьевич Куликов по прозвищу Адвокат. Он всегда заступается за ребят». «Ага, заступаются они». «Он спас меня однажды от дядек и теток из опеки. Знаешь, что такое опека и ювеналка?» «Хм, а ты откуда знаешь?» «Хм», — в тон ему отозвался Тенька. «Пошли». Мальчик больше не упрямился. «Здрасте», — сказал Тенька Михаилу Аркадьевичу и Витале. «Мы в гости зашли. Виталь, у тебя есть чего-нибудь перекусить?» Виталя пригляделся и веско сообщил. «My friend, у меня крепнет впечатление, что последнее время ты занимаешь чересчур много места в моей и без того напряженной жизни». «Ну, раз она такая жизнь», — ответствовал Тенька. «Трудная и голодная». «Сирота казанская». «Ага. Ну, хотя бы сухарик. Один на двоих». Михаил Аркадьевич коротко посмеялся и встал со скамьи. «Пойду я. Ты, Виталий, если что, звони моментально. И студиосов там предупреди. А то, не дай бог, развяжут гражданскую войну». «А может, пусть?» — хмуро спросил Виталий. «Егорка Лесов спрашивал вчера, не пора ли?» «Не пора. Попрошу мать надрать уши этому экстремисту». «Егорка хороший человек», — заступился Тенька, хотя и не понял, о чем речь. «Все вы хорошие». Подпоручик Куликов на ходу растрепал Теньке отросшие волосы, а на незнакомого мальчика только посмотрел мельком и ушел. «Сухарик, значит, вам?» — спросил Виталя. «Чревоугодники». Он расстелил на верстаке газету «Старый Колыбельцев», открыл побитый расхлябанный холодильник, выложил копченую курицу, надрезанный каравай и 2 редиски. Выставил коробку с молоком. С полки взял фаянсовые кружки. Курицу рванул так, что в кулаках остались коричневые ножки с косточками. Мальчик крупно глотнул, дернул с тонкое горло. Тенька тоже глотнул, потому что сегодня не завтракал. «Лопайте», — велел Виталя. Они оседлали лавку, привалились к верстаку и вцепились в куриные ножки зубами. Молча. И так, без слов, насыщались они 5 минут. Виталий прервал чавканье и сопение короткой фразой. «Тень, изложи ситуацию». «Какую?» «Которую мы имеем на данный момент. Я впервые вижу этого юношу. Как тебя зовут? Незнакомый гость». Мальчик перестал жевать, сделал глоток из кружки, глянул из-под лобья и тепловато сказал: «Кабул». «Кабул», — сказал он, и на Теньку будто повеяло жарким и песчаным ветерком. Похоже, что и на Виталю. «Романтика горы пустынь», — заметил он. «Ты что, не из этих краев?» «Из этих», — со вздохом сказал Кабул. «Только так вот получилось». «Рассказывай», — с таким же вздохом велел Виталя. «А вы меня не сдадите?» «Куда?» — хмыкнул Виталя. «В ломбард, что ли? Много за тебя не дадут». «Ментам или в комиссию по опеке». Виталя сел на чурбак против Кабула и деловито объяснил. «Ты неправильного мнения о своей персоне, Кабул. Ментам ты нафиг не нужен, если за тобой не тянется крупного уголовного дела». «По-моему, не тянется, а?» «Не», — вскинулся Кабул. «В таком случае ты простой беспризорник. Зачем тебя ловить? В стране у нас беспризорников точно никто не знает, сколько, но, говорят, не меньше 1 000 000. Поймают одного, а дальше что? А всяким опекам и ювеналкам ты опять же ни к чему. Им нужны ухоженные дети из приличных семей, чтобы можно было засадить в детдом, в приют, оттуда перепродать в патронажное семейство или за рубеж. Это бизнес. Вот когда ты был мальчиком из хорошей семьи, был ведь?» — неожиданно жестко спросил Виталя. Кабул кивнул. «Был, только не всегда. Я везде был». «Вот и рассказывай», — опять велел Виталя. «А зачем?» «Чтобы решить, как быть дальше». «Как тут можно быть?» — Кабул прижал к бокам локти, метнулся взглядом по теньке и Витале. «А я не знаю пока», — мягко выговорил Витале. «Для начала скажи, кто твои родители?» «Их нет». «Ну, случается. А кто они были?» «Если б я знал!» — вырвалось у Кабула с такой тоской, что Тенька съежился. Витале тоже стало не по себе. Он помолчал с полминуты. «Ну, а все-таки, где ты рос?»